Я посмотрел на него и развеселился. Врет, наверное. Пропил ствол к чертовой бабушке. А задницу под пинок подставлять неохота. Вот и напридумывал сказок. «Да ты не боись!» — подмигнул я незадачливому спорщику. «Если ствол на месте, я его подберу. Ты только поточнее место скажи. А то третий этаж, знаешь ли, понятие растяжимое». «Да как я тебе объясню?» — замялся молодой. «Да ты уж постарайся!» — с нажимом заговорил хмурый. «Время-то идет!» «Там?» Парень неопределенно махнул рукой в сторону здания. Причем жест его можно было расценить как угодно. Например, как направление в какую-то определенную часть света. «На третьем этаже!» Уже каким-то злым голосом перебил молодого мой провожатый. «Что?» — растерялся сталкер. «А, ну да, да, на третьем этаже, точно!» И тут его как прорвало. Ближе к нижней части, по дурости я, понимаешь, на город хотел посмотреть, вылез на балкон, калаш рядом поставил, на перила с той стороны облокотился и грохнулся оттуда, сам цел, а залезть никак. «Конечно!» — вновь перебил молодого хмурый. «Так тебе и дали, блин, залезть!» Нашел развлечение — лазать да амуницию терять. «Короче, мужик!» — в разговор ввязался третий сталкер, который незаметным для меня образом проснулся и уже встал на ноги, и теперь сладко потягивался. Глядя на него, мне даже зевнуть захотелось. «Давай решай быстрее. Объект-то режимный. Мало ли, проверка придет, а тут ты ошиваешься. Да еще и ствола у этого идиота нет. Представляешь, что здесь начнется?» Я склонил голову и посмотрел на второго сталкера. Теперь он исполнял подобие утренней разминки. «Ну что ж, мне тоже не с руки у вас надолго задерживаться. Меня там товарищ в кабаке дожидается. Переживает. Открывайте свою шарманку и деньги готовьте». Молодой кинулся исполнять мое указание с таким рвением, будто от местного генерала пинка под зад получил. А засовов всевозможных на калитке оказалось много, и открывали их, судя по всему, нечасто. Поэтому провозился он с ними порядочно. Наконец, путь в дом был свободен. Калитка с противным скрипом отошла в сторону. «Давно не смазывали, раздолбай», — подумал я. Сердце мое вновь защемило. Проход в мертвый дом был каким-то ненатуральным, зловещим. Не должно здесь его быть, и все тут. Здание перекошено, а вход ровный, полностью из металла. И самое главное, что через несколько шагов сгущалась непроглядная тьма. «Держи подарок!» — размявшийся сталкер сунул мне в руку какой-то продолговатый предмет. «Химическая свеча!» — ответил он на мой молчаливый вопрос. «Первые два этажа заварены наглухо. Недостаток опорной конструкции... А там мусора по колено. Ну, я поджал губы, не в силах оторвать глаз от небольшого продолговатого тубуса зеленого цвета в моей руке. Ну и как этой хреновиной пользоваться? Встряхиваешь, снимаешь крышечку и дергаешь за этот шнурок. Сталкер пальцами указал мне, что и где. «Дергать надо резко, но без фанатизму, а то испортишь нахрен, и толку не будет. Все правильно сделаешь, 10 минут с гаком у тебя есть». а за такое время ты до крыши подняться сможешь. Ну, все, все, бывай. На негнущихся ногах я прошел в огороженный кубик перед самым входом. Все мое естество протестовало против того, чтобы я входил в дом, который, возможно, и стоит-то последние минуты в своей жизни. К тому же, в котором темно, как всем известно где. — Смелее, друг! — прозвучал за спиной голос Хмурого, и вместе с ним калитка, душераздирающе скрипнув, закрылась. От неожиданности я резко обернулся. — Не переживай! Сталкер издевательски мне подмигнул. — Мы же не хотим, чтобы наша маленькая сделка стала предметом внимания начальства. После он понизил голос до громкого шепота и доверительно так сказал: «Ждем тебя под балконом с той стороны дома. Ты только это, вату на входе не катай».